Что теперь? Внезапно дверь с треском захлопнулась. Кто-то протянул руку у нее над головой и закрыл дверь. Фиби в изумлении смотрела на эту неподвижную руку, на запертую дверь. Что это? Откуда? Удивление сменилось испугом, когда она спиной ощутила чье-то тепло и поняла, что ни вперед, ни назад пути нет. Задрав голову, она внезапно встретила тоже удивленный, одновременно раздраженный взгляд человека, предназначенного ей в мужья. Кейто, маркиз Гренвилл, молча взирал на нее. Когда он заговорил, голос его показался слишком громким в полутемном холле в мертвой тишине. «Что, позволю знать, ты здесь делаешь, Фиби?» Усиленные размерами и высотой холла звуки неслись словно с неба и заставили Фиби дрожать всем телом. Некоторое время она неподвижно стояла с открытым ртом, весьма напоминая деревенскую дурочку, и вдруг выпалила. «Я собиралась погулять, сэр?» Кейта с недоумением уставился на нее. «В 3 часа утра? Не выдумывай!» Взгляд его сделался суровым, глаза сузились, когда он разглядел валявшиеся на полу котомку и башмаки. «Погулять, говоришь?» — язвительно переспросил он. «Прямо в чулках, да?» Он положил руки ей на плечи, оттащил ее от двери и снова задвинул все засовы и задвижки, причем их раздражающий лязг прозвучал в ушах Фиби зловещим погребальным звоном, который похоронил все ее надежды. После этого маркиз Гренвилл поднял с пола котомку и, коротко кивнув, направился к двери, ведущей из холла к нему в кабинет. Фиби бросила взгляд на свои башмаки, пожала плечами и, оставив их на полу, последовала за хозяином дома, уставившись в его широкую спину, скрытую под бархатным с меховой оторочкой халатом, который тяжело падал ему на ноги. Отнюдь не босые и не только в чулках. Значит, он еще не спал. Ведь она кралась к дверям бесшумнее, чем мышь. Надо же, а ей в голову не пришло, что кто-то может бодрствовать в эти предрассветные часы. Войдя в свой кабинет, Кейта первым делом швырнул на стол котомку Фиби, причем с явным презрением. Резко повернувшись к ней, так что меховые полы халата едва ли не со свистом обвелись вокруг ног, он проговорил: «Затвори за собой дверь. Не хватало еще, чтобы кто-либо стал свидетелем твоих ночных похождений». Фиби исполнила просьбу и прислонилась к двери. В комнате маркиза было тепло, в камине весело потрескивал огонь. Однако хмурый взгляд хозяина светился холодом и осуждением. Кивнув на котомку, Гренвилл сказал: «Значит, собралась на прогулку, так?» Маркиз открыл котомку, вынул оттуда плащ, повесил на спинку стула и принялся вытаскивать остальные вещи, не сводя при этом насмешливых глаз Фиби. На стуле росла гора белья, чистые простыни, ночные рубашки, чулки, платья на смену, все из тонкого полотна. И, наконец, Гренвилл выложил на стол щетку для волос, ленты и шпильки. «Довольно необычный набор для прогулки, ты не находишь?» — заметил он. «Впрочем, что же ожидать от человека, собравшегося на прогулку в 3 часа ночи в середине января?»